Я не думаю, что нам это грозит. Зачем портить отношения? У нас хорошие дружеские отношения. Вряд ли Россия захочет проводить то же самое. Ведь там Крым просто сам захотел. Люди сами захотели присоединиться к России. Референдум России в Беларуси проводить совершенно не надо, потому что она уже заняла давно Беларусь. В экономическом, военном плане. Они захватят просто так, и никто не пискнет. Лукашенко просто-напросто он ничего не сможет сделать, даже если бы он и хотел быть самостоятельным. Все, он уже власти не имеет. Войска здесь, ничего захватывать не надо. У нас белорусов как бы 80%, но это неправда. Наверное, большая часть сознают себя как русские, не как белорусы. Чему так сталось, я не могу сказать. Я думаю, что это нереально. Ну, Россия-то понимает, что у нас вообще нет предпосылок, чтобы присоединить Беларусь к России на каких-то основаниях в виде ее дополнительного государства или хотя бы республики. Лукашенко стоит твердо за суверенитет и навряд ли его подвинут. Я думаю, что он лишится всего с Россией, но в этом деле не уступит. Не верю, такого не будет. Россия так хорошо дружит с Беларусью. Зачем ей проводить референдум? Даже не думаем об каком-то референдуме. Я считаю, такой угрозы нету. Во-первых, у нас это не пройдет. Во-вторых, должны быть какие-то предпосылки острые для этого. Национальная неприязнь. У нас, я не знаю, нельзя провести грани между русским и белорусом. Я считаю очень высоко. Ну а кто помешает? С нами и так никто не считается. Если мазь поперла, то остановиться уже очень тяжело, особенно в таком возрасте. Когда молодой задор, молодые жены вокруг, все почитатели сходят с ума от восторга, глядя на нового фюрера. И думают, а почему бы не попробовать? Почему бы действительно не вернуть за свой срок пребывания, создать Советский Союз, занавес новый? Есть такой металлопластик хороший, окружиться занавесом и все. А Запад стерпит. Во-первых, наверное, наш президент этого не даст. Заинтересован, чтобы у нас было хорошо и спокойно все. У украинцев там совсем другое. Может, они и захотят чего-то, но просто я знаю, что результат будет таков, что белорусы останутся белорусами. Вот это мое мнение. У нас очень-очень это чувство национальности и чувство принадлежности именно к Республике Беларусь очень велико. Поэтому как бы большинство людей говорит, что родной язык как белорусский. Поэтому мы останемся белорусами.